Глава 9. Стратегия и тактика эффективного конфликта. Мы будем говорить не о детских играх, а о тех, которые играют взрослые люди. Тем самым мы следуем за автором бестселлеров «Игры, в которые играют люди», «Что мы говорим после того, как сказали привет», «Секс в человеческой любви». Все за тем же Эриком Берном, врачом и психологом, основателем знаменитой школы трансактного анализа. Эти игры совсем некомфортны, а порой и весьма неприятны. Но мы покажем, как человек, знакомый с энкодами, может распознать, расшифровать игру заранее и либо выиграть, либо выйти из игры без ущерба для себя и окружающих. Автор книги «Психология искусства», великий российский психолог Л.С. Выгодский, считал, если его правильно прочитать, что сознание человека – это некий театр, сцена, на которой живут и действуют люди, в нас запечатленные. И эта же идея существует в современном трансактном анализе. Согласно Эрику Берну, в каждом из нас присутствуют три человека, точнее, очень много разных людей, но в каждом из них могут быть выделены три ипостаси. Три «я» – родитель «Р», взрослый «В» и дитя «Д». Три в одном. Если принять эту мысль, становится ясно, почему мы так остро реагируем на наезды в свой адрес, хотя и понимаем, что это глупо. Почему мы терзаемся мыслями, в которых не находим ничего разумного, или впадаем в гамлетовские сомнения, хотя следует действовать решительно. Почему нас одолевают влечения, которым не должно быть места в жизни? Почему срываемся и кричим на близких и так далее и тому подобное словом? Почему мы ведем себя неразумно, нелепо, нерационально, хотя вроде бы и за словом в карман не полезем, и камень за пазухой не держим, и голова на плечах есть? Все проясняется, когда мы понимаем, что люди и ситуации вокруг нас вызывают реакции тех, кто живет внутри, то есть внутреннего родителя, который ведет себя порой бесцеремонно, вторгаясь в наши расчеты и путая карты, внутреннего оппонента взрослого, который не соглашается с нашими аргументами, внутреннего ребенка, который бунтует или рыдает, как мы когда-то в детстве. Родитель, взрослый, дитя – это не какие-нибудь абстракции, а живые люди, идеально присутствующие в нас. Множество голосов, логик, противоречивых чувств и реакций. Примечание. Стандартная реакция публики на этот пассаж. «Да это же шизофрения!» «Плюрализм в одной голове», — говорили в годы перестройки. «Это шизофрения». Отчасти так, от болезненной части. Но есть и более здоровое понимание. Болезненной можно считать роботоподобность однопрограммного человека. Как тут не вспомнишь другой анекдот про доперестроечного вождя? Выходит из ЗИЛа на Красной площади, выковыривает булыжники и тащит в машину. В чем дело? Перепутали программу, поставили для лунохода. Примечание ВП. Конец примечания. Все те, кто нас воспитывал, старшие, с кем мы росли, кому было дано внести вклад в наше развитие, в наш личностный рост. С родительскими фигурами можно общаться вживую, с ними возможен реальный контакт. В сложных ситуациях мы часто апеллируем к ним, взываем, разговариваем с ними. Сам Эрик Берн, которому было 8 лет, когда отец его умер, всю свою жизнь мысленно обращался к нему, советовался с ним. Родительская часть очень сильна в каждом из нас. На любом возрастном этапе вся наша жизнь – это переключение между состояниями «я», «дитя», «взрослый», «родитель». Два вида родительства. Родитель контролирует и опекает жестко, категорично, всем своим видом демонстрируя силу и власть в одном случае и мягко, нежно в другом. Контролирующий родитель исходит из представления о том, в чем, как ему представляется, объективно нуждается ребенок. Он может пренебрегать его побуждениями и интересами, исходя из того, что лучше знает, как надо. Контролирующий родитель может при этом ошибаться и даже наносить вред, но часто бывает и прав. Опекающий родитель исходит из представления о том, в чем субъективно нуждается ребенок. Он иногда перебарщивает, но тем не менее тоже выполняет очень важную функцию. идти за субъективным, а не только объективным интересом. При этом контролирующие и опекающие родители часто не могут договориться друг с другом. Кто из них прав, заранее никогда неизвестно. Если не вдаваться в тонкости различий между контролем и опекой, можно легко перепутать, с каким родителем из двух встречается воспитанник. Между тем, последствия участия того и другого в воспитании существенно различаются. Я могу привести такой пример из семейной жизни. Мама и бабушка кормят мою двухлетнюю дочь. Слышу такой разговор. «Кушай рыбку, милая, кушай!» «Что-то рыбкой не пахнет, думаю я, принюхиваюсь». «Кушай рыбку!» «Бабушка, — спрашиваю я, — разве это рыбка?» Шепотом повернувшись ко мне. «Молчи, это курочка, но наше золотце любит рыбку». В этот момент раздается звонок. «Ой, наша Маша пришла!» — громко восклицает бабушка и, пользуясь моментом, ловко забрасывает внучке в рот кусок курицы. Двухлеточка очень любит Машу и любит рыбу. Это способ накормить курочкой. И все это проявление контролирующего родителя, хотя слова звучат нежно, мягко, любовно. А вот эпизод из фильма «Форрест Гамп», тот, где на молодого человека, новичка в армии, орет его начальник. «Ты самый лучший солдат!» Как ни парадоксально, но этот грозный начальник в данный момент – опекающий родитель. Немного о взрослом. Взрослая часть – это разумное начало. Она наделена не только интеллектом, но и чувствами. Например, чувство меры характерно для взрослого так же, как и эстетическое, хотя чувство вообще присуще всем трем инстанциям. Взрослый – это человек здесь и теперь, разумное существо, вступающее в контакт с реальностью. Родитель контролирует и опекает. Взрослый – это человек здесь и теперь. Дитя бунтует или подчиняется. Энкоды позволяют включать и выключать любую из этих ипостасей по желанию. И о ребенке. Детская часть личности подразделяется на две части. Адаптированный ребенок, адаптированное дитя, и естественный ребенок, естественное дитя. Естественному ребенку присуще веселье, он экспериментирует с миром. Если дитя голодно, или ему больно, плачет, но не потому, что хочет кому-то что-то показать, например, «ты не прав», а потому что это естественное его проявление. Я сказал, экспериментирует с миром. Ходит, например, по парапету набережной с большим удовольствием, громко смеется, он может быть эгоистичен, тянет одеяло на себя и исходит из собственных интересов во имя себя, но не против кого-то. Адаптированное дитя – это подчиняющееся или бунтующее существо. На первый взгляд странно, что подчинение и бунт объединены понятием «адаптированное дитя». «Разве бунт – это адаптация?» – спросите вы. В таком случае есть смысл заглянуть в детство бунтаря. Для того, чтобы ребенок добился своего от родителей и воспитателей, он должен порою проявлять особую настойчивость, волю и даже настырность, опираясь на собственные скудные возможности. Истерика, ярость, слезы иногда действуют на родителей безотказно. Это мы, взрослые, можем позволить себе хватануть мороженое на фоне ангины, ни у кого не спрашивая и никому ничего не доказывая. А ребенок всегда на виду и без силовых аргументов приспособится к своим желаниям, ну никак. Этот способ адаптации, вполне приемлемый в детском возрасте, закрепляется на всю жизнь и превращается в удар ботинком по трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Другой способ приспособления – быть хорошим. И уж тогда, может быть, родители сами на тарелочке с голубой каемочкой вынесут нужное, умиляясь, подарочному ребенку. Этот способ адаптации также закрепляется. В дальнейшем подчиняющийся ребенок следует правилу. «У меня для начальника нет слова «нет». Многие послушные дети после 11-12 лет совершают некий кульбит, вдруг превращаясь в бунтующих. Символ непокорного ребенка в пословице, которую я когда-то прочитал в словаре Даля, «легко плевать сверху, а ты попробуй-ка снизу». При всей иррациональности этого призыва он откликается пониманием в душе ребенка, которому по старой памяти хочется отомстить высокомерному взрослому. На любом возрастном этапе вся наша жизнь – это переключение между состояниями «я» – ребенок, взрослый, родитель. Невозможно жить только в позиции родителя. Такие люди могут контролировать, опекать, но они не живые в том смысле, что от них не исходит авторского отношения к миру. Люди, которые существуют только во взрослой части личности, часто бывают сухарями. Они как компьютеры – разбираются, понимают, но им не хватает непосредственности, жизненной спонтанности. Находящиеся только в состоянии «дитя» сначала кажутся привлекательными, но их капризы очень скоро становятся невыносимы. Энкоды между тремя сущностями. Теперь включим в систему взаимоотношений между родителем, взрослым и ребенком, дитя, энкоды. Их специфика, в отличие от большинства посланий, обращенных от нас к нашим партнерам, в многоадресности. То есть уж позволим себе вольность речи. Посылая кому-то энкод, мы отправляем его сразу по многим адресам. Конкретно энкод обращен одновременно к родителю, взрослому и ребенку партнера. Но обычно присутствует доминирующий адрес послания. Это может быть родитель, взрослый или дитя. Поскольку каждая из названных «я» личности партнера, его родитель, взрослый, дитя, может играть как конструктивную, так и деструктивную роль, мы должны предложить энкоды, способные как включить, так и выключить каждое из них в партнере. Включение родителя. Сразу видно, что за дело берется специалист. Ты себя недооцениваешь. А у вас что ни слово, то дело. Включение взрослого. Ты — это другой я. Если ты мой сон, то я твой. И великий человек всего лишь человек. Включение дитя. Сегодня тебя ждет приятная неожиданность. Еще одна смазливая мордашка. А ты клевый. Выключение родителя. Ты делаешь все, чтобы походить на свою репутацию. Ты слишком хороший человек для меня. Так что насчет барабанов? Выключение взрослого. Ты достиг пределов своей некомпетентности. Ты как в молоко смотрел. Ты действительно думаешь, тебе сделают скидку за красоту? Выключение дитяти. Ты выглядишь так, как я себя чувствую. Ты всегда был догадлив. Ты выглядишь скованно, и в чем подвох? Хорошо, в ответ на истерику. Не будем забывать, что каждый энкод – многоадресное послание, что наряду с доминирующим существуют и фоновые уровни его воздействия на партнера. Теперь мы можем сказать о том, каков общий интегральный эффект влияния энкода на тех, с кем мы вступаем в общение. Энкод вторгается во взаимоотношения между разными «я» собеседника. Он сталкивает родителя со взрослым, ребенка со взрослым, дитя с родителем. Он разрушает целостность реагирования этих инстанций, единую логику поведения. Переполох, скандал, сумятица или, может быть, легкое замешательство – таков результат. Триумвират родителя, взрослого и ребенка нашего контрагента, если сейчас и не свергнут, то, по крайней мере, поколеблен в основе. Трон родителя пошатнется, компьютер взрослого даст сбой, батут дитяти подбросит куда-то не туда. Теперь мы подготовлены к тому, чтобы повести речь об играх, интригах и эмоциональном рэкете, а также о том, какую роль могли бы играть энкоды в противостоянии с оппонентами. Игры с оппонентами. Мы будем говорить об играх в общении, в частности, играх, в которые играют начальники и подчиненные, коллеги по работе, мужья и жены, просто мужчины и женщины, наконец. Если бы не игры, наша жизнь была бы порою скучна, а литературы, театра, искусства, я думаю, вообще бы не существовало. Игры не только рассвечивают нашу жизнь, но и вносят драматическую ноту. Кстати, как говорят транзактные аналитики, игроки находят друг друга, Им вторит крысенок из мультфильма «Рататуй». Еда приходит к тому, кто умеет готовить. Стартовым вопросом при обсуждении игр может быть, например, такой. Вы говорите на прощание кому-то «пока», и вам отвечают «пока», и вы испытываете чувство, то ли досады на себя, то ли досады на него, смешанные чувства. Хочется догнать, договорить или вообще никогда не встречаться. Чувствуешь себя глупо. И вместе с тем досадуешь на него. Бывали ли у вас такие переживания? Расскажу эпизод из собственной жизни. А вы, может быть, потом вспомните что-то свое. Встречаю при выходе из метро одного коллегу. Слово за слово начинаем говорить об искусстве. Ощущаю полное взаимопонимание. И тогда я отваживаюсь прочитать несколько строк, которые написал как-то по случаю. Это шутливые стихи, экспромт, не более, но как раз на обсуждаемую тему. И вот мой собеседник с очаровательной улыбкой отлавливает в этих стихах, прямо скажем, далеко не самую удачную рифму, что очевидно и мне, и ему, и смакуя ее, глядя мне прямо в глаза, повторяет мне ее на прощание. Мы расходимся, и я себя чувствую полным идиотом. Чего это я вдруг так разоткровенничался? Иногда, говорят, подставился. Но самое скверное, что хотя мы видимся редко, нечто подобное у меня с ним повторяется. Это одна из пяти характерных особенностей игр. Во-первых, игры постоянно повторяются. Партнеры меняются. Паттерны содержания и структуры обмена ходов сохраняются. Во-вторых, игры проигрываются вне сознания участников. Парадокс. Это повторяется, а сознание включается в лучшем случае в последний момент. Почему это снова происходит со мной? В-третьих, игры заканчиваются тем, что игроки испытывают двойственные чувства. Хочется все раздолбить, но нельзя, нужно сдерживаться. Победитель в игре не может открыто торжествовать, проигравший открыто жаловаться. Чувства, которые он испытывает, — это злость, печаль, страх, отчаяние, беспомощность и так далее. В моем примере с рифмами я расстаюсь с человеком и чувствую себя прескверно. Я говорю себе: «Ну что за дела? И так вот всегда!» Или «Ну почему с ним, с ней? У меня всегда одно и то же!» Ощущение какой-то досады и повторяемости этого ощущения. А мой собеседник, попрощавшись со мной, торжествует и слегка злорадствует. Тоже мне стишками бравировал. Транзактные аналитики в этой связи говорят о рэкетных чувствах. Это чувства, которые извлекаются, вымогаются людьми в общении со своим окружением. Такие чувства формируются в детстве. В некоторых семьях родители реагируют на детей только тогда, когда те обижаются или сердятся, игнорируя радость или печаль. Некоторые родители хвалят детей, когда они сдерживают свои слезы, и смеются над ними, когда те плачут. Подкрепляемые чувства превращаются в излюбленные. В некоторых семьях вообще не принято реагировать на эмоции детей. В дальнейшем, возможно, став взрослыми, такие люди будут восприниматься как невозмутимые. Рэкетные чувства многообразные, получают самые неожиданные интерпретации в глазах окружающих. Например, девочка, научившаяся сдерживать свой гнев, станет восприниматься как луч света в темном царстве. В-четвертых, игроки во время игры обмениваются скрытыми взаимодействиями, посланиями, транзакциями. Например, такими: «Я готова помочь, хоть ты в моей помощи не слишком нуждаешься. Я обращаюсь к тебе за помощью, зная, что ее не приму». Вот бы разглядеть и расслышать все это вовремя, а нет. Спохватываемся, когда уже поздно. Другое дело, когда скрытая структура игр известна заранее. В этом случае начинаешь видеть невидимое и как бы всегда готов отразить нападение. Так рентгенолог сразу видит на снимке множество деталей, незаметных другим. Зная энкоды, вы не только сможете увидеть, что вас разводят, но и сумеете успокоить поднимающуюся волну недовольства внутри. И, наконец, игры включают в себя момент удивления или смущения. Игрок ощущает, что случилось нечто неожиданное – смена ролей. Переключение ролей. Игры, указывает Берн, протекают на двух уровнях. Человек изображает одно, на деле имея в виду другое. Любая игра имеет своего рода ловушку. Но ловушка срабатывает только тогда, когда в собеседнике есть какая-нибудь слабость, за которую как за рычаг, может уцепиться субъект. Таким рычагом или слабинкой, например, может быть страх, жадность, сентиментальность или раздражительность. Таким образом, в играх происходит переключение позиций. Каждый игрок успевает побывать как минимум в двух из трех – жертва, спаситель, преследователь. Мы добавляем еще и четвертую – счастливчик. Проиллюстрируем данную схему на примере супружеской игры «Если бы не ты». Берн называет ее типичной игрой. Для того, чтобы слушатель проникся ощущением игры, мы будем воспроизводить фрагменты из текста Эрика Берна, прерываясь в каких-то местах, а слушатель попытается догадаться, что произойдет дальше и почему. Миссис Уайт пожаловалась, что ее муж накладывает жесткие ограничения на ее социальную жизнь, и у нее до сих пор не было возможности записаться на танцы. Благодаря изменениям, которые внесло в ее жизнь посещение психиатра, супруг миссис Уайт стал менее уверенным в себе и более снисходительным по отношению к жене. И миссис Уайт записалась на уроки танцев. Что произойдет дальше? Как вы думаете? Вскоре она обнаружила, что испытывает патологический страх перед танцплощадками и оставила эту затею. Она попыталась воплотить в жизнь еще несколько своих заветных желаний, но снова потерпела неудачу. Все это пролило свет на некоторые аспекты того, как устроен ее брак. Из множества кандидатур в мужья миссис Уайт выбрала... Кого? Того, кто навязывал ей свое мнение. В результате она получила право жаловаться, что «если бы не он, ее жизнь не была бы такой однообразной». Но, как выяснилось, мистер Уайт, запрещая своей жене ходить на танцы и заниматься некоторыми другими вещами. Продолжите фразу. Оказывал ей неоценимую услугу. Тем самым он берег миссис Уайт не просто от фобий, но даже от самого сознания того, что у нее есть какие-то фобии. Это одна из причин, по которым ее дитя сделало в свое время выбор в пользу мистера Уайта. Однако тут было еще кое-что. Запреты мужа и жалобы миссис Уайт вели к ссорам, а от этого страдала и их... Что? Половая жизнь. Испытывая чувство вины, он постоянно делал ей подарки, которых в противном случае она бы не увидела. Когда же он стал более снисходительным по отношению к ней, число подарков... Продолжите фразу. Сразу уменьшилось, и они перестали быть такими дорогими, как раньше. У мистера и миссис Уайт не было почти ничего общего, за исключением дома, в котором они жили, и детей, которых они воспитывали. Поэтому ссоры играли важную роль в их семейной жизни. Ведь когда они не ссорились, что происходило? Им не о чем было разговаривать. В любом случае, замужество доказало миссис Уайт справедливость одной истины, которая всегда была у нее на слуху. Все мужчины... Кто? Вы не ошиблись. Деспоты и подлецы. Как оказалось, такое отношение связано, непрофессионалы не догадаются, с фантазиями о сексуальном насилии, которые беспокоили ее в детстве. «Если бы не ты» — один из примеров общей схемы взаимодействий. Их называют транзакциями между партнерами в любой берновской игре. Эта общая комбинация включает в себя несколько ходов. Игрок провоцирует подыгрывающего. Игрок забрасывает наживку, приманку, в расчете на то, что подыгрывающий клюнет, даст слабину. Подыгрывающий клюет, тем самым подставляется. В этот момент игрок переключается, происходит смена ролей. Иногда охотник и его жертва меняются местами. Подыгрывающий оказывается в растерянности. Игрок же не предпринимает ничего, затаивается, замирает, придерживаясь позиции невмешательства и ждет, пока подыгрывающий окончательно дозреет. Расплата. Игрок получает свой куш, а подыгрывающий – кукиш, оставаясь в смятении. Эрик Берн представил процессы игры в виде формулы. Приманка, наживка, плюс слабина, зацепка, равно отклик, переключение, замешательство, выигрыш обоих игроков. Мы предлагаем иную схему того же процесса, рассматривая игру одновременно с двух сторон. Водящего игрок и попавшего подыгрывающий. В игре «Если бы не ты» прекрасно отслеживаются все отмеченные элементы. Жена, как бы нехотя, демонстрирует мужу покорность, смиряется с готовым сорваться с его уст запретом. Эта покорность и есть провокация, ловушка, наживка для мужа. Готовность мужа диктовать, преследовать жену, оказывается той самой слабиной, на которую он немедленно попадается. Озвучив запрет «сиди дома», муж подставляется, хотя сам этого еще может не понимать. Теперь он оказывается в роли преследуемого, так как жена начинает играть новую роль, обиженной им, причем незаслуженно обиженной жертвы. Муж в замешательстве, он чувствует вину, но не понимает, в чем конкретно виноват, ведь жена демонстрировала готовность подчиниться. Жена же не вмешивается в ситуацию, она ждет и, наконец, получает свой куш. Муж готов просить прощения, кукиш. Жена счастлива. Обычно бессознательность при определении игр выделяется особо. В этом случае у многих осваивающих транзактный анализ возникает недоумение. Если я осознаю свои игры, я прекращаю играть? Но ведь этого не происходит. Дело в том, что игра исполняется как минимум на двух уровнях. Иными словами, существует рациональный взрослый, а не только детский уровень включенности игрока в игру. Это важно иметь в виду, говоря об энкодах, как о контрударах в играх, к чему мы вернемся чуть позже. Возможно, идея соучастия взрослого игре объясняет некоторые эффекты сверхстойкости игр после их первоначального осознания. Взрослый не может устоять перед соблазном проверить, что будет. Может быть, на этот раз до него дойдет? Энкоды, возможно, одна из лучших антитез к играм. Трансактные аналитики говорят об антитезисах, имея в виду слова и действия, позволяющие избежать участия, разоблачая игру. И в самом деле, поскольку игры повторяются из раза в раз, почему бы не использовать энкоды, чтобы подавить игру в зародыши, или, если мы втягиваемся, не ответить ударом на удар, а уж коль скоро мы продули, не обратить поражение в победу. Итак, мы будем иметь дело с крючком, который по замыслу контрагента мы обязаны проглотить, с переключением, которое должно нас озадачить или шокировать, невмешательством в нашу развивающуюся глупость и хорошо подготовленным кукишем, который, в конце концов, покажет нам доброжелательный собеседник. Этапы использования. Давайте теперь посмотрим, какие энкоды могут применяться на каждом этапе игры и как. Начнем с контрприемов против крючков. Вместо демонстрации слабины вы сразу контратакуете. Крючок первый. «Дай слабину, поведись, налезть». «Давненько я не говорил слово «супер». «Я буду у себя учиться». «Прямо в точку, приятель». «Голосуй за меня». «Не надо овации, поставьте цветы в машину». «Польщен, но я работаю без страховки». Крючок номер два. Скрытая угроза. Здесь вместо вопля ужаса можно предложить перевести разговор на более рациональную почву. А если на чистоту? Да за кого вы меня принимаете? Но это же еще не точно. Вы опасный человек. А где вообще все? Крайне встревоженно. А я могу сначала выпить стаканчик вина? Допустим, вы не успели предотвратить переключение вашего доброго знакомого. На, увы, состоявшееся переключение, вместо того, чтобы в очередной раз подставляться, хорошей реакцией было бы «В твоей колоде все тузы крапленые». «В молоко, приятель». «А, скрытая камера, это сюрприз». Вы могли пропустить и этот счастливый миг. Ваш партнер замер, не вмешивается в процесс, выжидает, предвкушая победу. В этом случае вы можете успеть выйти из ситуации потенциального замешательства, воспользовавшись энкодами. Переформулируй, для меня это важно. Плохой денек я выбрал для того, чтобы бросить нюхать клей. С этим надо переспать? Я не лошадь, и все человеческое мне чуждо. А теперь представим себе самое страшное. Вы упустили все шансы переиграть того, кто играет белыми. Он прошел все уровни. Крючок, переключение, невмешательство. Теперь он собирается отхватить свой куш. Но у ждутки сейчас ситуация расплаты приобретет для него неожиданный оборот. Она изменится на противоположную по смыслу. Вот спасительные энкоды рокировки куша и кукиша. Бывает так, что охотник и его жертва меняются местами. Все еще мечтаешь прославиться? Я знал, что ты клюнешь. Я, конечно, подыграл, признаю. Я нахожусь под программой защиты свидетелей, и поэтому, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. И это все? Помимо рокировки для спасения ситуации, в последний момент можно использовать и другой прием – антирэкет. Мы приведем здесь всего одну формулу антирэкета из нашего списка энкодов. Она представляет собой матричный энкод, используемый по назначению в зависимости от типа вымогаемых чувств. Это вселенская скорбь. Это прекрасное чувство. Береги его. Так можно сказать про любые другие чувства, от которых на деле нужно избавиться. Добавим от себя завершающую стадию. Дать сдачи. Ваше слово последнее. Думаю, наш разговор закончен. Вы это сами поймете завтра. Считайте, что я вам ответил. Так своих соперников отправлял за канаты философ Г.П. Щедровицкий. За тобой последнее слово, только, пожалуйста, отчетливо и без глупостей. Стоит, пожалуй, подробнее остановиться на взаимосвязях игры и конфронтации, то есть конфликта. Ведь именно то, как мы поступаем в ситуации возможного или открытого конфликта, составляет для нас главный вопрос в общении с начальниками, подчиненными, партнерами по бизнесу, супругами, детьми, со всеми, кого имеют в виду наши доброжелатели, желая нам счастья в личной жизни. Правильно ли мы делаем, вступая в открытое противоборство, и правильно ли конфликтуем, исполняя те или иные социальные роли? В чем могли бы быть здесь полезны энкоды? Итак, что такое конфликт? Честно говоря, первое, что приходит на ум, это потасовка. Но тут уж скорее проявляется авторский субъективизм. Реальное значение этого слова не сводится к бою без правил и даже по правилам. Конфликт – это игра на грани. Будем различать два типа конфликта. Конфликт идей, интересов, и конфликт людей, межличностный конфликт. И в том и в другом случае речь идет о противоречии. Но в одном случае это не совпадение позиций людей, а в другом – столкновение людей на почве несовпадения их позиций. Вопрос в том, как себя чувствует и проявляет человек в первом случае, когда его устремления находятся в противоречии с устремлениями других людей, и во втором случае, когда кто-то явным образом препятствует ему или он сам кому-то препятствует в деле. И, наконец, что происходит на пороге, когда можно вступить в конфликт-потасовку, а можно и воздержаться от военных действий? Размышляя над этим вопросом, мы обращаемся к понятию «конфликтный стиль», введенному психологами Кеннетом Томасом и Ральфом Хилменом. При этом слушатель может следить за нашей мыслью отстраненно, пребывая вне конфликта, а может и провести эксперимент над собой, примерив на себя разные конфликтные стили. Для этого нужно сначала ответить на вопросы теста на тип конфликтного поведения. Стратегии поведения в конфликте. Выделяют две основные стратегии поведения в конфликте. Стратегия партнерства характеризуется ориентацией на интересы и потребности партнера. Стратегия согласия – поиска и приумножения общих интересов. Наш интерес состоит в том, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы другой стороны, провозглашают сторонники партнерской стратегии поведения, то есть при ее доминанте. Стратегия напористость. Характеризуется стремлением к достижению собственных целей. Жесткий подход. Участники, противники. Цель, победа или поражение. Сторонники стратегии напористости нетерпеливы, эгоистичны, не умеют слушать других, стремятся навязать свое мнение, легко ссорятся и портят отношения. Внутри двух стратегий существует пять основных тактик или стилей. Поведение, описанных американскими психологами Кеннетом Томасом и Ральфом Хилменом. Конфронтация, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. При высокой напористости и низком партнерстве применяется тактика противоборства, соперничества, конкуренция. Стремление настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы, занятие жесткой позиции непримиримого антагонизма в случае сопротивления. Применение власти, принуждение, давление, использование зависимости партнера. Тенденция воспринимать ситуацию как вопрос победы или поражения. Этот стиль может быть признан эффективным, если он используется в ситуации, угрожающей существованию организации или препятствующей достижению ею своих целей. Руководитель отстаивает интересы дела, и порой он просто обязан быть настойчивым. Существенным недостатком данной тактики является подавление инициативы подчиненных и возможность повторных вспышек конфликта из-за ухудшения взаимоотношений. При низкой напористости и низком значении партнерства используется тактика уклонения, уход, избегание, стремление не брать на себя ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать конфликт, считать его безопасным, стремление выйти из ситуации, не уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от споров, дискуссий, возражений оппоненту, высказывания своей позиции. Такое поведение может быть уместным, если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности, если ситуация может разрешиться сама собой. Такое бывает редко, но все же бывает. Если сейчас нет условий для продуктивного разрешения конфликта, но через некоторое время они появятся. Эффективна эта стратегия и в случае нереалистических конфликтов. При низкой напористости и высоком стремлении к партнерству срабатывает тактика приспособление, уступка, стремление сохранить или наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем сглаживания разногласий. Готовность уступить, пренебрегая собственными интересами, уйти от обсуждения спорных вопросов, согласиться с требованиями, претензиями. Стремление поддержать партнера, чтобы не затронуть его чувств, путем подчеркивания общих интересов, замалчивания разногласий. Эта стратегия может быть признана рациональной, когда предмет разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной стороной, когда при тактическом проигрыше гарантирован стратегический выигрыш. Если данная стратегия станет для человека доминирующей, то он, скорее всего, не сможет эффективно руководить подчиненными. Лучше всего оптимальное поведение в дискуссии определяет НКОД. Главное – вести себя достойно. При высоких значениях напористости и партнерства нужна тактика сотрудничества, поиск решений, полностью удовлетворяющих интересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Совместный и откровенный анализ разногласий в ходе выработки решений. Инициатива, ответственность и исполнение распределяются по взаимному согласию. Этот стиль основывается на убежденности участников конфликта в том, что у умных людей есть свои представления о правилах. Тот, кто опирается на сотрудничество, не старается добиться своей цели за счет других, а ищет решение проблемы. Кратко, установку на сотрудничество обычно формулируют так: «Не ты против меня, а мы вместе против проблемы». При средних значениях напористости и партнерства используется тактика «компромисс». Стремление урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки другого. Поиск средних решений, когда никто много не теряет, но много и не выигрывает. Интересы обеих сторон полностью не раскрываются. Способность к компромиссу в управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет относительно быстро разрешить конфликт. Но через какое-то время могут проявиться и плохие последствия компромиссного решения. Например, неудовлетворенность половинчатыми решениями. Кроме того, конфликт в несколько измененной форме может возникнуть вновь, так как породившая его проблема была решена не до конца. Сообразуясь с ситуацией, учитывая индивидуально-психологические особенности участников конфликта, следует применять различные межличностные стили, однако стратегически наиболее разумно стремиться к сотрудничеству. Тактика сотрудничества чаще всего делает конфликт функциональным, приводит к самым эффективным решениям при сохранении дружеских отношений. Специалисты в области конфликтологии утверждают, что необходимо умелое применение всех пяти тактик, стилей: соперничество, сотрудничество, компромисс, уклонение и уступка, в зависимости от конкретных условий конфликтной ситуации. Поставим акцент на словах «в зависимости». Для оптимизации своего поведения в конфликте обычно рекомендуют в максимально равной степени задействовать все пять тактик, вне зависимости от того, какая из них лично вам ближе. Для тех, кто прошел тестирование, это значит, что в конфликте стоит привести значение всех пяти тактик в интервал от 5 до 7 баллов. Но мы придерживаемся несколько иной точки зрения, полагая, что мера выраженности тех или иных конфликтных стилей в этом интервале или за его пределами зависит от конкретной ролевой позиции человека в контакте с другими людьми. Если, конечно, ваши отношения с другими – это отношения на равных, то метода «всего понемножку» или интервал от 5 до 7 – то, что надо. Однако, если, к примеру, начальник – он, она, а не вы, то даже умеренная конфронтация может оказаться неэффективной, как для отношений, так и для дела. А умеренное приспособление неэффективно в противоположном случае. Вы – начальник, а другой человек – в вашем подчинении. Сказанное не значит, что на вертикалях общения эффективен только один, а не несколько стилей ведения конфликта. Эти стили могут и, я думаю, должны присутствовать все, но в разной пропорции и в разной форме, манере исполнения. Здесь-то мы и обращаемся к нашим друзьям энкодам. Сценарий конфликтов. Ситуация «большой босс», начальник, подчиненный. Стиль конфронтации. На примере энкодов вы заметите, что высокий статус, присущий начальственной позиции, в данном случае упраздняет резкость, которая вполне могла бы быть присуща стилю конфронтация. Часто звучит самоирония: «большой босс сетует на свои злодейские качества». Положим, ваш подчиненный осмелился назвать вас тираном. Подчиненный, собравшись с духом: «Тиран!» Энкод защита: «А так обо мне не скажешь, правда?» Подчиненный: «Ну, ладно». Энкод защита: «А иначе никак». Или: «А разве у меня есть выбор? А разве у тебя есть выбор?» Подчиненный: «Ну, ладно». Энкод упор: «А если без «ну»?» Подчиненный еще ничего не сказал, но сейчас скажет или подумает о тебе: «Вот гад!» Энкод – превентивная мера. «Вот тебе парабеллум, выстрелишь, когда скажу. Сережа, вымой плинтус». Пауза. «А теперь стреляй». Пауза. «Но сначала плинтус». Отдернуть взорвавшегося работника можно еще и так. «Только без обид, ладно?» «Позвольте удалить вам зуб». Аккуратное движение пальцами. «Если заметать грязь под ковер, она рано или поздно полезет оттуда». «Удивительно откровенно». «Я делал много плохих вещей в жизни, поэтому я понимаю». «Я делаю в своей жизни много полезной работы, и самое важное — не тратить жизнь на бесполезную работу». Если вы начальник, и вам приходится слишком часто с боем доказывать свою правоту подчиненным, это значит, что вы не пользуетесь достаточным авторитетом. Формально вы, конечно же, босс. Ну, а фактически? Подайте, пока не поздно, в отставку. Или морально готовьте себя к использованию N-кодов. Выучить-то их легко, хотя бы в объеме приведенных примеров. Рассмотрим другие стили возможного общения босса в ситуации потенциального конфликта с подчиненными. Стиль уклонения. Положим, сотрудник приходит к вам с очередной гениальной идеей, а вы понимаете, что это пустая затея. Но вам не хотелось бы обижать этого человека. Он вызывает симпатию, работает неплохо, когда выполняет то, что ему поручено, и предан вам в деле. N-коды. Если друзей грузить, их можно и потерять, но к начальству это, разумеется, не относится. Я не сторонник подвигов в мирное время. Я подумаю об этом завтра. У будущего отца не должно возникать таких идей. Пандору обратно в ящик не загонишь. Жизнь богаче любых схем. Стиль уступки. Умение уступить, согласиться с тем, что не является для вас катастрофой, но и не вызывает восторга, важная сторона общения руководителя с подчиненным. Неуступчивый босс – большая проблема для окружающих. В его присутствии люди чувствуют себя неуютно и готовы рассчитаться с ним неуступчивостью в мелочах, а то и по-крупному. С другой стороны, слишком уступчивый начальник тоже рискует. Дело не в том, что дистанция критически сокращается и вас перестают слушаться, а в том, что ваша твердость в серьезных решениях на фоне мягкости во всем остальном может восприниматься сотрудниками как неоправданная суровость и жестокость. Мягко стелет да жестко спать. Он только с виду такой белый и пушистый, а на самом-то деле... И так далее, и тому подобное. Поэтому уступайте, но не оступитесь. Энкоды, звучащие, как всегда, почти не всерьез, обеспечивают вам надежный тыл. Сделай это ради меня. Я возьму это на себя. Есть, господин начальник. Я пришел дать вам волю с должной долей пафоса. Я это пропущу, но совершенно зловеще. Стиль сотрудничества. Умение сотрудничать, предупреждая конфликтные действия и продвигаясь к успеху, особое искусство. Те, кто постигает его, способны добиться выдающихся результатов. Конечно, это не только слова, это действия и стоящие за ними взаимоотношения с подчиненными. Но отсутствие важных слов подрывает сотрудничество на корню, влияя на отношения в целом. Мысли, действия, чувства друг к другу – все это, как говорят психологи, становится в слове. Обращаясь к своим подчиненным, вы можете прибегнуть к энкодам. «Я же у вас на хорошем счету!» Переворачивание ролей. «Позволь взять тебя взаймы». «Эй, как ты там?» «Я слежу за тобой, и ты мне нравишься». «Я с тобой до конца». «Я слышал, ты стоишь своих денег». «Возможное возможно». Стиль компромисса. В данном случае уместны такие энкоды. «Я думал, что я один такой безудержный. Теперь мне будут сниться кошмары. Тот, кто пытается противодействовать манипулятору, лишь играет ему на руку». Слово «манипулятор» сопроводите известным движением пальцами кавычки. «Можно убить СМС, но не контроль над ним. Понимаешь, о чем я?» «Я ведь намеревался пошуметь». «Жизнь полна сюрпризов». Рассмотрим две другие ситуации. Одна из них описывает взаимоотношения подчиненного с начальником, а другая – партнерские отношения на равных. Ситуация «уважая себя, уважь другого». Подчиненный – начальник. Стиль конфронтации. Сменим ракурс восприятия. Если вы подчиненный, каждый раз вынуждены сражаться с начальником – качая права или настаивая на своих идеях, то вам бы бесспорно подошла другая работа с менее амбициозным или более догадливым начальником. Однако иногда конфликтовать все-таки нужно, но просто приходится. Как раз для этого пригодятся энкоды, приведенные ниже. Удар есть удар, не стоит экономить силы. Я сделаю это, даже если моя жизнь на этом бесславно закончится. Заметим, эту фразу в общении с боссом может позволить себе произнести только по-настоящему бесстрашный подчиненный. «Нам отсюда не выбраться?» «Видимо, не так уж я интересен». «Разве у меня есть выбор?» Этот энкод универсален. Стиль уклонения. Уклонение от конфликта с боссом – вещь нешуточная, порой даже более рискованная, чем энкод конфронтации. Поэтому, используя энкоды, будьте предельно осторожны. «Вы ведь знаете меня, Николай Петрович. Деградации избежал благодаря полному отсутствию личности». «Ну я же не ангел. Я лишь хотел, чтобы мы вместе выпили и больше ничего». Стиль уступки. Подчиненным чаще всего приходится уступать начальству. Такова жизнь. Предлагаемые энкоды позволят вам отступить с достоинством, сохранив лицо, и не только свое. Всегда к вашим услугам. Только у невиновных нет алиби. А, вот как это делается. Беднякам не дано выбирать. Главное в профессионализме – качество работы. Стиль сотрудничества. Вся штука в том, что вы обязаны сотрудничать с начальником. Пусть вашу участь смягчат энкоды. Я же у вас на хорошем счету. Я занимаюсь этим для удовольствия. Все в копилочку. А это идея. Под мостом дождя не бывает. Стиль компромисса. А что же вам еще остается делать, если подчиняться не в моготу? Предлагаемые компромиссные высказывания, как и предложения по уклонению от конфликта, малочисленны. Словом, не доводите начальника до того, чтобы вступать с ним в отношения компромисса. Тем не менее, на всякий случай. Чувствую себя, как рождественский гусь, и румяный, и весь в яблоках, но в духовке. Разве у нас есть выбор? Как уже говорилось выше, этот энкод универсален. Таковы правила игры, в которую мы играем. С этим энкодом поосторожнее. Босс может и не воспринимать происходящее как игру. Когда мы придем к власти... Наконец, на сладкое приступим к ситуации, в которой вы наверняка можете чувствовать и проявлять себя свободнее, чем во всех других обстоятельствах. Ситуация на равных. Партнер партнеру. Стиль конфронтации. Предлагаемый ассортимент энкодов, иллюстрирующих этот стиль, гораздо более широк, чем в предыдущих случаях. Это закономерно. При общении на равных в условиях симметрии возможностей должно быть множество словесных форм, обеспечивающих отстаивание своей позиции в конфликтах и спорах. Примеры энкодов. Даже у лузера всегда есть шанс. День без смеха – потерянный день. Держись от меня подальше. Понимаешь, дело не во мне, дело в тебе. Тебя это что, возбуждает? Только без обид. Ладно? По-прежнему, друзья. У тебя что, монополия на правду? У тебя в голове много тормозной жидкости. Хватит с меня аномалий. Хватит тут бабушку лохматить. Я бы на твоем месте задумался над своей странной судьбой. Я бы хотел такого сына, как ты. Вот такие мне нравятся, крупные, бойкие. Стиль уклонения. Ваш партнер — это, слава богу, не начальник. С ним опасно изъясняться намеками, и неподчиненный неловко впрямую показать, кто в доме хозяин. Тут уж, не доводя до конфликта, можете себя совершенно не сдерживать. Пригодятся такие энкоды. Приводятся с некоторым избытком. Не помешает. Дураки думают одинаково. Если завтра я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Если друзей грузить, их можно и потерять. Женские и мужские мечты похожи лишь в том, что не сбываются по вине противоположного пола. Я бы на твоем месте задумался над своей странной судьбой. Все в мире взаимосвязано. Я просто спросил во имя прошлого. Стиль уступки. Подскажем такие энкоды. Должно быть стыдно, но, как ни странно, ничуть. Думаю, нужно сдаться. Я должен всех ублажать. Я полагаю, нужно подчиниться. Если бы я была девушкой, а я она и есть, я пропущу это. Бог выбрал меня на эту роль. Тебе давно пора сдаться властям. Стиль сотрудничества. Для него также есть неплохой набор энкодов. Теперь все будет по-другому. Думай, что бы мы сделали, будь у нас мозги. Если два извращенца влюбляются друг в друга, они перестают быть извращенцами. А ты настоен на Виагре, приятель. Я переверну все твои представления об удовольствии. Я слежу за тобой, и ты мне нравишься. Стиль компромисса. Тут у нас снова раздолье. Примерьте к партнеру такие энкоды. Теперь ты знаешь, куда приводят мечты. У тебя не голова, а самогонный аппарат. Она же варит. У тебя нюх, как у дворняжки. У тебя славный боевой путь, отмеченный засечками на здоровье. Ну, я-то знаю. А вот ты подумай об этом. Я отплачу тебе той же монетой. Я из вежливости тебя не ударю, но это не значит, что у тебя преимущество. Бытовые ситуации. Вернемся, однако, от игр карьерных к играм бытовым, к взаимоотношениям полов. При этом продолжим рассматривать эти игры с точки зрения заложенного в них конфликта. Вот три довольно типичные игровые ситуации. Эксбиционистка, леди и динамо. Я не такая. Итак, эксбиционистка помахивает юбкой, обнажая ноги существенно выше колен, якобы обнаружив нечто интересное на полу. Наклоняется так, что спереди грудь вываливается из лифчика, а сзади юбка поднимается выше верхней резинки трусов, разглаживает юбку на бедрах, а кофточку на груди, а то и начинает почесываться в самых неожиданных местах. Все это подается как абсолютно естественное и оправданное обстоятельствами. На ее лице написано. Что ж тут такого? Подумаешь. Поймав возбужденный взгляд, она возмущается. Да что вы себе позволяете? В более тонком варианте, как минимум, изображает то же самое мимикой. Мужчина ретируется, ощущая себя побитой собакой. Она торжествует, ей кажется, что она выше всех окружающих, ведь все, что ей нужно, сначала безопасным для себя образом вызвать особый интерес мужчин, оказаться в центре внимания, чтобы потом почувствовать себя героем известного анекдота. «Я в белом фраке, а все...» Контрудар. Мужчина в поле ее зрения сам начинает предпринимать подобные действия, широко раздвигая ноги, снимая пиджак, расстегивая рубашку и почесывая грудь, можно и не волосатую, засовывая руку глубоко в карман брюк, поправляя, по-видимому, плавки и тому подобное. Со словами «Ой, меня все здесь возбуждает», начинает тискать другую женщину, принимающую его ласки с благодарностью. Совет Берна. Попросить женщин, чтобы они поставили ей на вид. Обратите внимание, насколько точен был Эрик Берн. Мужики, на которых было все рассчитано, не заметили, а женщины, над которыми она собиралась возвыситься, ее же умыли, объясняя, как себя вести прилично. Подходящие энкоды. Безусловно, качество продукции – одна из главных сфер, в которых требуется совершенствование. Движение и жесты при этих словах, ваш палец или развернутая ладонь, направленные в предъявляемую для обзора зону. Проделать это нужно быстро, как бы непроизвольно. Боюсь обмануть твои ожидания, но далее о чем угодно. Движение и жесты. Глаза в глаза, но ваши руки при этом совершают круговые вращательные движения, как при раздувании самовара в направлении провокационного стимула, будь то голые колени под подбородком, чешущиеся участки кожи на груди и тому подобное. Также при словах «боюсь обмануть твои ожидания» можно крепко зажмурить глаза и прикрыть их ладонью. «В тех местах» — многозначительная пауза, «где я вырос» — пауза покороче. Сказали бы так, дама, будь вы мелодией, я брал бы только чистые ноты. Движения и жесты. Если вам только что продемонстрировали округлости пониже спины или округлости спереди в прорези платья, при словах про чистые ноты ваша голова должна прорисовать в воздухе что-то вроде греческой буквы омега. Чего это может стоить? Временные издержки. Вместо того, чтобы с удовольствием проводить время в приятной компании, дергаться из-за этой штучки, тратить энергию, нейтрализуя ее выходки. Впрочем, есть еще риск ни за что ни про что получить по морде или приобрести репутацию импотента, подглядывающего под юбку. Последний совет. Это не инструкция, как завоевать эту женщину. Подумай лучше, а на кой она тебе сдалась? Тебе от меня нужно только одно. Леди, на первый взгляд разительно отличается от эксгибиционистки. Она говорит о Ницше, Минаеве и Ошо. Пускается в диалоги, когда партнер приближается к оргазму. В 5 часу ночи будет и читает стихи. Вместо ответных ласк распространяется об общении со старцами в Оптиной пустыне, медитации, Шамбале и тому подобном. Употребляет массу энергии, чтобы скрыть от партнера собственный оргазм. Любит рассказывать в постели о встречах с другими мужчинами, а в крутом варианте напропалую флиртует с другими. Совершенно убеждена в том, что мужчины – грубые животные, скоты. При этом привязывает мужчину к себе, восхищаясь его умом, преданностью, благородством, либо наоборот, насмехаясь, вынуждая самоутверждаться, доказывать, выкладываться. Всегда предлагает дружить. Если отношения длительные, апеллирует к прошлому. После всего того, что нас связывает. Как? По мере того, как у мужчины гаснут желания, она наращивает сексуальные провокации. Обычно в этом случае появляется реальный или мнимый конкурент. Ее стандартный репертуар составляют анти-энкоды. «Ой, ну зачем это все? Не приставай! Сколько можно?» «Противно! Какой ты грубый! Я просто хотела нежности» и тому подобное. Есть и экзотические решения. На простой вопрос «Тебе хорошо?» — возмущенный ответ. «Знаешь, если бы мне было плохо, я бы этим не занималась. Ты любишь не меня самое, тебе нужен только этот секс». На самом деле она не уверена в том, что способна по-настоящему удовлетворить мужчину. Зная себя лучше, чем кто-либо, предчувствует поражение и мстит заранее. Она испытывает явное удовольствие, устраивая сцены. И гораздо вольготнее проявлять агрессивность. Что не запрещено и даже кажется морально оправданным, если мужчина груб, чем сексуальность, глубоко спрятанную под спудом моральных догм. И в конечном счете, какое удовольствие сказать себе «А я чиста». Контрудар энкоды. На слова «давай дружить» отвечайте. Где? Каким способом? Можем также прибегнуть к энкодам. Будем дружить домами. Будешь моим цветиком, семицветиком. Будь ты мелодией, я брал бы только чистые ноты. Движения и жесты. Это уж на ваше усмотрение, но лучше всего чередовать жесты, контрастирующие и совпадающие по смыслу с содержанием высказываний. Наводящий вопрос «где?» можно сопроводить жестом, которым воспитательницы в детском саду показывают детям, что пора спать, ладони вместе под левое ушко, то ли приглашаешь в постель, то ли призадумался. Чего это может стоить? Муж в сердцах выскажет все, что думает, и начнется новая игра — скандал. Все закончится хлопанием дверью, но время — лучший доктор, и отношения возобновятся по наигранной схеме. Любовница же может просто использовать мужчину. Нельзя исключить конфликт между женой и любовницей, или, хуже того, их союз против него. Мужчина начинает разрываться между двумя женщинами, ни одну из которых нет сил бросить. В итоге или его бросят обе, или останется как раз та, которая не нужна. Но какая именно нужна меньше, выяснится только после того, как бросит нужное. Но даже если все устаканилось, необходимо постоянно помнить, что такая женщина требует вложений. Она заботится о духовном, поэтому не прочь посетить не только музеи Москвы или, скажем, Рима, но и рестораны, например, в Париже. Любит не только старинные книги, но и антиквариат. Любит по-настоящему. Последний совет. Не ломись в открытую дверь. Выйди. Поматросил и бросил. С динамистками имели дело многие мужчины, поэтому они склонны считать, что уж в этой игре они разбираются. Чего сложного? Женщина тебя раскручивает, стремится раскочегарить, а когда дело доходит до главного, кидает. Плохая новость. Вариантов этой игры больше, чем один. Хорошая — энкоды применимы в любом случае. Мотивы такого поведения, как правило, месть и самоутверждение. Мстит она за то, что ее когда-то кто-то соблазнил и бросил, или же ей так показалось, и мстит жестоко, желая проучить и унизить каждого мужчину за грехи их рода. Одновременно она самоутверждается, побуждая мужчин подтвердить ее привлекательность. Поначалу она ласково и трепетно смотрит в глаза, с восторгом внимает каждому слову, буквально заглядывает в рот. Потом ставки могут повышаться. Женщина начинает завлекать гораздо интенсивней. В ход идет все – прикосновения, комплименты, откровения, грудь, которая как бы нечаянно прижимается или ложится на плечо. Финал в разной степени разочаровывающий. Либо она просто благодарит за добрые слова, либо вдруг исчезает, либо, оттолкнув, изрекает: «Вы как все, а я-то думала!» Может и скандал учинить. «Что вы себе позволяете, мерзавец, подонок, негодяй» и тому подобное, на выбор или вместе. В любом случае прекрасно сработает такой, например, энкод. Горжусь его авторством. Как хорошо, что есть женщины, с которыми можно просто поговорить. Как психолог-консультант должен заметить, что на мужчин этот энкод в исполнении женщины действует еще сильнее и еще. Не всякая женщина, которая тебе улыбается, играет. Распознать игру – в этом как раз риск и смак жизни. И еще. Есть мужчины, которые любят чувствовать себя брошенными, чтобы хорошенько пострадать потом. «Вот что с тобой будет, если ты бросишь в меня свой бумеранг, дорогуша». Если в мягком варианте игры еще можно уйти, гордо подняв голову и даже ощутить небольшое удовольствие от контакта, то второй в любом случае травмирует. Все мужчины хотя бы однажды прошли через это, но не стоит наступать на грабли дважды. Однако даже в этом случае можно обратиться к N-кодам, хотя бы для самоуспокоения. Наличие результата тоже результат. Накорми меня еще одной ложью. А вы приятная в общении. А где вообще все? Упреждающий энкод. А что ты еще насобирала, кроме плохих манер? Зеркальное нападение. Предпоследний и последний из приведенных энкодов есть смысл прокомментировать. Здесь мы выходим на один из принципов энкода употребления. Вы как бы выражаете вслух и адресуете контрагенту его собственные мысли, обращенные к вам. Игра «Почему бы вам не...» Очень часто вас изматывают игрой «Почему бы вам не...» Да, но вас озадачивают изложением проблемы, и когда вы искренне стремитесь помочь, говорят «Да, но...» Это невозможно, не своевременно, хожено-перехожено, не дает результата и тому подобное. Ситуация возобновляется, вас спрашивают, вы опять даете советы, и так без конца. Классический антитезис двухходовка. Игрок. Что же мне в конце концов делать? Вы. Что вы сами думаете по этому поводу? Игрок. Не знаю, потому вас и спрашиваю. Вы. Не знаете? Очень жаль. Этого вполне достаточно, разве что чашку чая еще можете предложить. Можно еще и так. Если дать человеку рыбу, он будет сыт день, если же бросить его в озеро, решишь все проблемы. Если друзей грузить, их можно и потерять. Как хорошо, что к нам с тобой это не относится. Ага. Два совета равны одному оскорблению. Игра... Изъян. Нередко встречается игра «изъян». Игрок выбирает вас в партнеры по этому милому занятию, поначалу проявляя некое уважение, а то и симпатию, бывает, что и любовь. Но со временем он начинает придираться к вам по любому пустяку. Эрик Берн описывает хитроумные выпады, используемые игроками в «изъян». «У него и 7000 в банке нет. Он не стопроцентный ариец». Не может сдержать эрекцию. Он не читал Рильке. Что он этим хочет доказать? И тому подобное. Особенно мне нравится, он не читал Рильке. Внутреннее дитя игрока чувствует себя угнетенным. Я ни на что не гожусь. Защитный механизм превращает это чувство в позицию внутреннего родителя. «Они ни на что не годятся». Это как на качелях. Если я выше, ты ниже и наоборот. Самое приятное – опустить партнера, чувствуя себя на высоте положения. Мужчина, играющий в изъян, запросто может довести возлюбленную до пластической операции. Впрочем, женщина той же игрой вполне может сделать любовника импотентом. Когда-то вдвоем с коллегой я вел в интернете рубрику «Контрманипуляции в интригах и играх». Один из пользователей спрашивал, как быть в такой ситуации. Начальница постоянно придирается к нему, в первую очередь к его внешнему виду. Совет был такой. Как только она скажет вам что-нибудь вроде «костюмчик неглаженный», воскликните благодарно и с оттенком возмущения на себя. «Я вам больше скажу, да вы на галстук взгляните, это же просто неприлично на работу и с таким галстуком». Совет сработал, придирки закончились. Н-код – верный способ не только диагностировать игру, но и с минимальными потерями ее покинуть. Изъян – это также форма эмоционального рэкета. Напомним, что здесь нет переключения, например, из позиции жертвы в позицию преследователя, а есть перманентное преследование потенциальной жертвы. Задача – унизив, испытать чувство победы над другим человеком. Предлагаемый Н-код – «Я вам больше скажу», вполне эффективен и в данном случае. Так, руководитель направления одной из крупнейших компаний в России использовал тот же N-код на планерке, где его эмоционально рэкетировали руководители его же ранга. На очередной наезд он ответил словами, сказанными гневно в свой адрес. «Я вам больше скажу, в последнее время я сделал всего ничего, честно, ничуть не больше, чем вы». Потом он с удивлением рассказывал мне, что народ опешил, а ведущий быстро перешел к следующему вопросу. Имея дело с изъяном, вы можете прибегнуть также и к таким энкодам. Скажу без энкодов, пошел ты в... Проявите фантазию. У тебя нюх, как у дворняжки. Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. Удар есть удар, не стоит экономить силы. Уж не хочешь ли ты сказать мне что-то неприятное в мой адрес? Я мог бы сделать что-то и похуже. Хороший товар в рекламе не нуждается, показать на себя или на что-то, что служит предметом придирки. Н-код-антитезис не всегда разрушает игру, однако, по крайней мере, это способ не только игру диагностировать, но и с минимальными потерями ее покинуть. Берн обращал свои антитезисы к взрослой, разумной части личности клиента. Мы уже говорили о том, что антитезис может иметь смысл, если разум водящего хоть как-то вовлечен в игру. И все же нам кажется, что у каждого из нас на подхвате всегда должны быть дополнительные аргументы, антитезисы, обращенные к другим частям личности, догматической и наивной. В идеале надо озвучить и парировать все выгоды, которые дает игра. Выгоды игры. Первое. Биологическая выгода. Мы называем ее стимуляцией, допингом, подзарядкой или подпиткой. Что здесь имеется в виду? Людям часто не хватает чего-то подстегивающего, пробуждающего к жизни, выбивающего из колеи привычного. Помните наш пример из Кривина с занозой? А вот еще один вспоминается. На заре перестройки поэт Юна Морец обращалась в своих стихах к эмигрантам, звала их домой, на родину, такими словами. «Приезжайте, у нас интересно, в смысле, с нами тут не соскучишься». Игры нас взбадривают. Вторая. Внутренняя психологическая выгода. Кайф. Правда ведь? Одно удовольствие – постебаться над ближними. А то может и высечь себя, как та самая унтер-офицерская вдова. Третья. Внешняя психологическая выгода. Из двух зол выбрать меньше. Что лучше, сидеть дома, болеть или тащиться в школу и писать контрольную? Многие школьники почему-то предпочитают первое. Болеть, конечно, плохо, но если уж выбирать. Четвертое. Внутренняя и внешняя социальная выгода. От нечего делать. Монстры размножаются в пустоте. Безделье, незанятость, отсутствие цели и смысла побуждают людей делать хоть что-то, говорить хоть о чем-то. Психологи говорят, структурировать время – внутреннее социальное преимущество. Многие игры рождаются от нечего делать, но порой приводят к таким катаклизмам, что уже ничего не поделаешь. Когда не о чем говорить с ближними, почему бы не поскандалить? Внутреннее социальное преимущество. Или перетереть кости кому-то в разговоре с другими людьми. Внешнее социальное преимущество. Пятое. Экзистенциальная выгода. Сакраментальный смысл. Нам доставляет удовольствие, когда наши ожидания оправдываются, даже если они не слишком радостные. Сама возможность сказать себе «я так и знал» возвышает нас в наших глазах. Каждый чуть-чуть ощущает себя философом по жизни, и когда его концепция мира подтверждается, выставляет себе пятерку с плюсом. В этом случае нас вовсе не смущают минусы. Чем точнее прогноз, тем состоятельнее в наших глазах мы сами. Энкоды обращаются к каждой из этих выгод, оказывая им противодействие. Энкоды позволяют подняться над ролью, которую нам приходится играть. Деревянная нога. В заключение давайте рассмотрим весьма распространенную игру. Назовем ее «С меня взятки гладкие». Деревянная нога – калека, играющий в отличие от игрока в «почему бы вам не да, но» не предъявляет своей проблемы как таковой. «Не хочу и не буду» подменяется здесь «не могу». «Что вы хотите от человека с такими расстроенными нервами» и тому подобное. Рассмотрим преимущества, предоставляемые игрой. С меня взятки гладкие, игроку и энкоды-антитезисы к ним. Экзистенциальное преимущество, жизненный смысл. Тезис. Не переубеждайте меня, мое положение безнадежно. Антитезис. Да у тебя и правда болезнь. Да ты, я вижу, времени зря не теряешь. Если бы тебе дали конверт с датой твоей смерти, ты бы его открыл? Да эта идея настояна на Виагре. Биологическое преимущество, подпитка, топливо. Тезис. Ну-ка, достань меня. Вызов на контакт для того, чтобы потом оттолкнуть. Антитезисы. Если бы все звери на экваторе могли говорить, Новый год и 8 марта отмечали бы вместе. А оно тебе надо? Не время об этом. Я тебя насквозь вижу. Если говорить правду, рано или поздно тебя выведут на чистую воду. Если будет настроение, заходи. Внутреннее психологическое преимущество, кайф, тезис. Что с меня возьмешь? В более глубоком варианте. Накось, выкуси. Антитезисы выводят собеседника на обсуждение самой проблемы, возможности и значимости ее решения. Знаете, деградации я избежал благодаря полному отсутствию личности. Не могу, живет на улице, не хочу. Да, с вами не соскучишься. Внешнее психологическое преимущество, льгота, тезис. Я не отвечаю за то, что со мной происходит. Антитезисы. За базар не ответил, жизнь не работает, не тикает. Лучше износиться, чем заржаветь. Вот только не говори, что у тебя цирроз печени. Внешнее и внутреннее социальное преимущество. Человеку хочется подчеркнуть свою уникальность. Прошу не путать меня с обыкновенными людьми. Тезис. Чего можно хотеть от такого человека, как я? Ведь я инвалид. Антитезис. Поговорим лучше обо мне. Мой паралич самый прогрессивный. Любая проблема – это замаскированная удача. На практике, конечно, вовсе не обязательно привязывать каждый из этих энкодов к какому-либо преимуществу игры. Можете просто свободно перебирать их, используя в любом порядке. Как вспомнится, привязка к преимуществам лишь для лучшего понимания, а стало быть и лучшего запоминания энкодов. А заодно, если вы академически мыслящий слушатель, для более глубокого понимания игр и возможной роли энкодов в их неспровержении. Впрочем, люди иногда намеренно сохраняют за собой право играть уже после того, как игра осознана. Но тогда это уже не игра, а интрига. При всем их сходстве игры и в самом деле отличаются от интриг. Так мы называем сложную систему транзакций на множество персон, приносящую радость автору-драматургу, он же и режиссер и одно из действующих лиц. Интриги, как правило, уникальны и хорошо осознаются одним из участников до, а другим после. Простейшие примеры интриги – «Ворона и лисица», «Первоапрельские розыгрыши». Энгоды неплохо подходят и для развенчания интриг. Учти, я записываю все, что произношу. Я на грани провала. Я такое заверстучую. Я делал много плохих вещей в жизни. Я вернусь не один, со мной придет закон. Я тебе позволю произнести 2,5 фразы. По-моему, ты заинтересованное лицо. По-моему, у нас с тобой это серьезно. Ролевые энкоды — полезная вещь, если их использовать с толком. Почему ролевые? Мы в самом деле играем роли, кто лучше, кто хуже. Некоторым удается превзойти свою роль, проявляя собственную индивидуальность. Энкоды позволят вам при соблюдении, как мы только что сказали, известных мер предосторожности, подняться над ролью, решая, коль скоро мы начали изъясняться в театральных терминах не только задачу, эффективное деловое взаимодействие, но сверхзадачу, проявление своего уникального «я».